собственные владения. Если бы Танина слово имело хоть какое-то значение, она согласилась бы, не раздумывая. Не то что продала, но отдала бы даром, подарила бы дачу, так бы сделать приятное ему. Но решение принимала Элеонора Виссарионовна, и она сказала твердое «нет». Со временем Таня поняла, что мама оказалась права, и была ей за это очень благодарна. Действительно, ну и продали бы они участок. И она решила возможности видеть Георгия Борисовича, Георга, как Таня стала называть его про себя. А так они продолжали общаться. Сосед заглянул к ним еще несколько раз, и когда узнал о профессии Тани, сам предложил ей работу в своем оркестре. Как раз не хватало одной скрипки. Поразительно! Он оказался дирижером в музыкальном театре имени Станиславского. Таня была почти уверена, что из этой затеи ничего не получится. Уж очень все выглядело здорово и соблазнительно. Однако ей чуть не впервые в жизни повезло. Таню Матюшину приняли в оркестр театра. И теперь она стала не просто соседкой Георга по даче. Она работала вместе с ним и некоторое время даже гордо звалась протеже Вербовского. В театре ей нравилось абсолютно все. Запахи и звуки, спектакли, репетиции, будни и праздники. Там были особенные люди, особенные разговоры и особенные отношения, и совершенно особый мир. На работу она надевала длинное вечернее платье. Так положено, хоть музыканты в оркестровой яме и не видны зрителю. Платье шились на заказ. Это было недешево, а оклад второй скрипки в театральном оркестре оказался не намного выше зарплаты учительницы музыкальной школы. Но Таня была готова на любые жертвы, лишь бы достойно выглядеть перед ним. Видеть Георга пусть изредка. Заслуженный дирижер принимал участие не во всех спектаклях, кроме него в штате было еще двое, помоложе и не столь именитых. Было наивысшим счастьем для нее. Аплодисменты, которыми публика встречала появление Вербовского, она воспринимала так, то, что они были обращены к ней. Георгия Борисовича любили все, и зрители, и артисты, и музыканты, а особенно женщины. Работая в театре, Таня многое узнала о своем кумире. Например, что он был свободен. Жена давно умерла, а сын уже взрослый. Это вселяло надежду. Сына Георга Таня ни разу не видела. В театр он не приходил, а в раздоры, если и приезжал, то ни разу соседям не показался. Поговорили, что он бизнесмен, вроде бы даже красавец. Тане, конечно, было бы любопытно на него взглянуть, но такая возможность никак не предоставлялась. А еще говорили, что он такой же Дон Жуан, как и Вербовский старший. Ну и неизвестно, как насчет сына, а про отца это, увы, было правдой. Последняя огорчала Таню, хотя, разумеется, она хотела бы длительных отношений с Георгом, замужества и вечного счастья. Она так его любила, что согласилась даже на короткий бы роман, если бы он только захотел этого. Увы, Георгий Борисович почему-то не хотел включить соседку в список своей симпатии. На работе отделался дежурной фразой в духе «Танечка, вы сегодня очаровательны». На даче иногда заглядывал в гости по-соседски, пил чай с печеньем, часик беседовал с ней и мамой о том о сём и исчезал. И Таня оставалась только устроиться на скамейке под яблони и, поглядывая на разделяющих высокий глухой забор, мечтать, что когда-нибудь он обратит на нее внимание, надо только подождать. Надо ли говорить, что дачу Таня полюбила теперь не меньше, чем ее мама, и каждый год с огромным нетерпением ждала летнего сезона, чтобы вновь оказаться поближе к возлюбленному. Подмосковные раздоры влекли ее куда сильнее, чем далекая солнечная Барселона. Но, к сожалению, в апреле было еще рано перебираться в ветхий домик без удобств и с печным отоплением. И Таня, скрипя сердце, согласилась смахнуть на недельку на курорт, исключительно чтобы сделать приятное маме. Сама она ничего хорошего от путешествий не ждала и не ошиблась. Отпуск постоянно чем-то омрачался. Номер в отеле оказался без кондиционера. Через стены поселилась какая-то веселая компания, которая гудела каждую ночь.